1036. На каждое явление жизни учитель дает свой корректив, на каждую уловку тьмы соответствующие указания. Но оно дается лишь после того, как усмотрена или отчувствована эта уловка, ибо лишь опыт дает возможность учиться. Он тяжек, но плодоносен необычайно. Допускаю удары принять в щит, чтобы тем искуснее отразить еще более изощренные и опасные. Не сетуйте, что учитесь на жизни. Жизнь — школа, а учитель — сам владыка. Не оставлены, не покинуты не будете никогда. Но сердцем от меня не отвращайтесь, но верьте, верьте до конца. Покрою куполом понимания каждое ваше столкновение с тьмою и силы дам натиск преодолеть. Но борьба неизбежна, а также напряжение и нагнетение, и отягощение непомерное. Идем на пределе. Оторваться от ведущего нельзя, неминуемо будет падение. Крепко держась за меня, перейдете через все пропасти и бездны, но держитесь и крепко, опасный момент. Сон с тигром, бродящим вокруг дома, символичен, указывает на грозящую от темных опасность. Хорошо, если готовили надежное оружие для уничтожения хищника. Сон отразил действительное положение ваше и готовность к схватке смертельной. Но победите, ибо со мною.